Секрет 13. Ориентироваться на решение, а не на проблему. Ваша жизнь и работа — это непрерывная череда проблем. Одна проблема будет сменяться другой, и так будет всегда. Практически там, где нет никаких проблем, работа может быть автоматизирована и выполнена машиной. И там, где незначительные проблемы автоматизированы, вы более важны и ценны для решения проблем большей сложности. Единственной остановкой этого непрерывного потока проблем будет внезапная кризисная ситуация. Если вы живете нормальной жизнью, кризисная ситуация будет возникать каждые 2 или 3 месяца. И ваша способность эффективно справляться с неизбежной кризисной ситуацией – ключевой показатель вашего интеллекта, способностей и зрелости. Люди, умеющие принимать решения, наиболее ценные люди в любой организации. И вы можете изменить свое мышление с отрицательного на положительное, переключив ваши мысли с проблемы на ее решение. Вместо того, чтобы выяснять или беспокоиться по поводу того, что кто-то что-то сделал и кто виноват, вы должны ставить вопрос, что нам теперь нужно делать. И чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы находите. Чем лучше вы решаете проблемы, тем больше проблемы вам будут предлагать решить, а это, соответственно, означает получение больших сумм денег, увеличение влиятельности и достижение должностей. Фактически, вся ваша жизнь и карьера определяется вашей способностью решать проблемы, с которыми вы встречаетесь на своем уровне. Таким образом, вы автоматически переходите к более высокому уровню, так же, как переходите в следующий класс в школе, после того, как сдали экзамены за предыдущий класс. Существует 7 шагов, которые вы можете использовать для своей дальнейшей карьеры, чтобы эффективно справляться с любой проблемой. Сначала четко определите проблему. Что именно случилось? Возьмите факты. Возьмите реальные факты. Не очевидные или кажущиеся факты, а реальные, истинные факты ситуации. Удивительно, сколько времени и энергии потрачено впустую в попытках решить проблему, когда вовлеченные в нее люди не понимают даже, в чем действительно состоит проблема. Второй шаг – выяснить причины этой проблемы. Как и почему это случилось? Иногда только это действие уже само решает проблему. В-третьих, подумайте над всеми возможными решениями. Чем больше возможных решений вы сможете придумать, тем более вероятно, что вы найдете идеальное решение. Шаг 4. Выбрать, какое из решений принять. И помните, любое решение обычно лучше, чем отсутствие решения вообще. 5. Назначить ответственных за выполнение решения. Кто именно что будет выполнять, когда и каким образом? Шаг 6. Составить график отчетов и определить стандарт измерения того, действительно ли решение было успешно. Решение без стандарта или крайнего срока – не решение вовсе. 7. Конечно, ваше или чье-либо еще действие для осуществления этого решения и устранения проблемы. Ориентируйтесь на решение всегда и в жизни, и в работе. Станьте человеком, к которому люди приходят со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошая идея. И чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем более опытным вы станете и будете предлагать все лучшие решения. Вы можете резко изменить всю свою жизнь и карьеру, получать больше и продвигаться по службе быстрее, став человеком, ориентированным на решение.